Благодетель. В то утро у главных ворот царского дворца появился необычный посетитель, судя по облику и одежде, Эллин. «Кажется, — проговорил один из стражей, — он из Сатрапии, который до недавнего времени правил Ароид. Но на кого же он пришел жаловаться, если его обидчик уже казнен?» Второй пожал плечами. Вел себя Эллин не как проситель, ни на кого не обращал внимания и не добивался, чтобы его пропустили в царские покои. Начальник стражи, приведший новых часовых, подошел к нему. «Кто ты такой?» «Я благодетель царя царей», — гордо ответил Эллин. Этот ответ настолько поразил перса, что тот отошел, решив, что лучше не иметь дела с безумцем. На следующее утро Эллин появился вновь на том же месте и также горделиво взирал на окружающих. И только тогда перс решил доложить царю, что у ворот сидит Эллин, называющий себя его благодетелем. «Что-то я не припомню, чтобы какой-то Явана мне оказывал благодеяние», — усмехнулся царь. «Приведи-ка его сюда. Пусть объяснит, что ему надо». Зная об обычаях персов отдавать царю земные поклоны, Силасонт за дни сидения у ворот нашел выход, как его обойти. Входя, он как бы случайно обронил перстень и быстро нагнулся, чтобы его поднять. «Подойди ко мне ближе, Явана», — произнес царь царей. «Говорят, ты считаешь себя моим благодетелем. Объясни, что это значит?» «В Египте, о царь, я отдал тебе мой плащ». «Так это был ты?» — воскликнул царь. «Как не помнить? Ведь не взяв с меня денег за плащ, ты посодействовал получению этого». Он коснулся пальцами диадемы. «Так, во всяком случае, мне объяснил халдей, к которому я обратился по пути из Египта. Дарованный пурпур к трону, таковы были его слова. И чем я теперь могу вознаградить тебя за твой дар? Возьми без счета золота и серебра, коней, красавиц из гарема, попроси голову твоего недруга, и все это получишь». «О, нет, царь, я не нуждаюсь ни в чем из того, что ты мне предлагаешь. Ведь я брат Поликрата Самосского, предательски заманенного Ароитом в Магнезию и там замученного». «Ароид наказан и за это», — вставил царь. «Отправляясь в Магнезию, — продолжал Силасонт, — мой брат оставил остров некоему Лидийцу, человеку без рода и без племени». «Понял, — перебил царь, — я тотчас прикажу моему военачальнику прогнать этого негодяя и передать власть тебе, как законному наследнику Поликрата». «И молю тебя, царь, не наказывай никого из тех, кто поддерживал лидийца. Многие самосцы за эти годы покинули остров в страхе перед персами. Я хочу, чтобы мои подданные считали тебя милостивым владыкой, каким ты стал для меня».